«Поехали с Пронькой искать», — недовольным голосом сказала Клавдия. Федя не знал, куда себя девать. Яши не было, Кузьма уехал. Он пошел в кузницу. Кузьма уже 4 дня мотался с Пронькой Воронцовым по тайге, искали Егора. Первым делом кинулись к Игнатию Любавину. Игнатий страшно перетрусил, забожился, закрестился. Не видел и слыхом не слыхал, что он натворил-то. «Мы у тебя побудем пока». Кузьма сделался в эти дни раздражительным, резким. «Подождем». Игнатий подумал и сказал: «Зряшное занятие, не придет он сюда. Что, он дурак, что ли?» Это была трезвая мысль. А куда он может податься? Черт их оболтусов знает, тайга большая. Игнатий успокоился, в глазах появился любавинский насмешливый блеск. Это обозлило Кузьму. «Ничего, придет и сюда, так что поживем здесь». «Живите», — согласился Игнатий. «Только я вам дело говорю. Зря». Пронька предложил, вызвал Кузьму на улицу. «Поедем к Михеюшке». «Сюда он, правда, не придет». «Поехали к Михеюшке». В избушку, чтобы не насторожить Михеюшку, зашел один Пронька. Побыл там немного и вышел. Никто не был. Михеюшка хворый лежит. «Что с ним?» «Говорит, грудь». «Подождем здесь», — решил Кузьма. Выбрали место в кустарнике так, чтобы избушка была на виду. Залегли. Коней спутали и отогнали в тайгу кормиться. Прошел остаток дня, прошла ночь, никто к избушке не подъезжал. Спали по очереди. На рассвете бодрствовали оба, было холодно. Курили, чтобы согреться, вполголоса говорили. Пронька, чтобы хоть немного отвлечь Кузьму от горьких дум, рассказал историю своей любви к одной городской женщине. История была странная и смешная. Зимой Пронька с отцом продавали в городе мясо. Подошла молоденькая бойкая бабенка и стала выбирать кусок. Уж она выбирала-выбирала, кое-как выбрала. Потом начала торговаться. Отец Проньки разозлился и отдал кусок почти в 2 раза дешевле. А Пронька, пока отец ругался, разглядывал покупательницу. Бабенка была ладная, белозубая, острая на язык. Когда она, расплатившись, пошла, Пронька был готов. Незаметно отошел от отца, догнал бабенку и сказал, чтобы она еще приходила попозже, когда отец пойдет в лавочку греться. Он ей даст мясо за так, за красивые глаза. Она охотно приняла такое предложение. Одним словом, Пронька отвалил ей чуть не половину свиньи и договорился прийти к ней вечерком с бутылкой. Закуска будет жареное мясо. «И понимаешь, — рассказывал Пронька, — не знаю, как думать, специально она так подстроила или это правда было. Сидим, значит, с ней, толкуем, а живет она аж на краю города, под горой. Где кладбище? Ага, около кладбища. Ночь на дворе, а у ней тепло, хорошо так. У меня аж душа радуется. Думаю, заночую тут. Ну, захмелели, она, значит, целоваться лезет. Я ничего, мне это на руку. Ну, значит, целуемся пока с ней. И тут, значит, стук в дверь. Она соскочила, забегала по избе. Я все-таки думаю, притворялась, зараза. Ой, говорит, муж. А до этого ни слова про мужа. Да, он говорит, у меня бешеный. Куда? Давай под кровать. Я под кровать. Она... Значит, открыла. Слышу, вошли. Этот мужик, значит, разделся и спрашивает: «Кто у тебя был?» «Никого не было». Ну, в общем, выволок он меня из-под кровати и начал причесывать. Здоровый попался. Да я еще выпил. Значит, отделал он меня, отобрал деньжонки, какие были, и выставил. А она что? Она ничего. Стоит у печки, посматривает, как он меня метелит. Кузьма закурил и стал смотреть, как над тайгой с восточной стороны все шире и шире, просторно разливается свет. В тишине настороженный шел по земле новый, молодой день. Птицы еще молчали, туман поднимался от земли, На той стороне полянки кряжестые сосночи стояли по колено в белом молоке. И сделалось Кузьме до того горько вдруг, до того одиноко, что